Письмо выдержано в тоне благородной простоты и строгости, какой был принят в отношении между товарищами по борьбе. «Дорогая товарищ Линхаген, посылаю вам манифест женщин-социалисток, который я только что получила для вас. Была ли удачной ваша поездка в Гаагу? Каковы ваши впечатления? Если у вас будет свободная минута, не напишите ли вы мне несколько строк? Я буду очень рада. Шлю вам свой дружеский привет и желаю сохранить хорошее настроение, быть полной силы, мужества. В наше грустное время так нужно мужество. Социалистическим приветом, Александра Калантай». Второе письмо Анне Линхаген определяет следующий шаг в отношениях корреспондентов. В нем сильнее дружески-доверительная интонация. «Дорогой друг и товарищ Линхаген, посылаю вам экземпляр письма Цеткин и копию циркуляра, который товарищи из Голландии просили меня переслать вам и доставить норвежским товарищам. Я верю, я уверена, что вы сейчас же ответите мне телеграфом «да», как я сама делаю. Еще остается согласовать вопрос о том, чтобы организовать временный центр женщин-социалисток, пока Клара в тюрьме. Мы верим, что голландские товарищи смогут взять это на себя. Если вы того же мнения, то напишите мне письмо и поддержите это предложение. Дорогой товарищ, я буду счастлива получить, наконец, новости о вашей жизни. С уважением и дружеским приветом вашему брату и его жене, социалистическим приветом А.К. На письмах нет даты, но, по всей вероятности, они написаны в первой половине 15-го года. В частности, на это указывает фраза «пока Клара в тюрьме». Как известно, Клара Цеткин была заключена в тюрьму после возвращения с конференции в Берне, направленной против войны. Последняя фраза второго письма «с уважением и дружеским приветом вашему брату и его жене» указывает, Калантай уже была знакома с семьей Линдхагенов достаточно. Письмо Карлу Линдхагену прямо посвящено наизлободневной проблеме войны. В этом письме больше, чем в предыдущих, чувствуется жизнелюбиво деятельная натура Калантай, ее умение говорить с друзьями с той искренностью и прямотой, которая так располагала Калантай и вызывала доверие людей к ней. Дорогой товарищ Линхаген, простите, что я не ответила вам на письмо сразу же, но в последнее время у меня было много волнений. 26 сентября я уезжаю в Америку по приглашению Социалистической партии Америки. Я пробуду там до февраля, ибо с 12 октября до 12 января руковожу конференцией интернационалистов. Дорогой товарищ, я не согласна с вашим мнением по поводу письма Клары Цеткин. О, я вас понимаю, что бедная маленькая Бельгия причиняет вам боль. Но не кажется ли вам, что это вина всей системы великих держав, а не одного государства? Посмотрите, что сделала Россия с Галицией? Это грустно, это ужасно, что великие державы подавляют малые. Бесконечно жаль, дорогой товарищ, что не имела удовольствия увидеться с вами. Но я уверен и надеюсь, что мы будем работать вместе для общего дела. Желаю вам, дорогой товарищ, всего хорошего, успеха в вашей работе и мужества в жизни, которая всегда так трудна. Ваша Александра Калантай. Мне кажется, что из ранних писем Калантай семье Линдхагена в мои руки попали лишь некоторые письма. Но и они дают представление о характере отношений Александры Михайловны с семьей стокгольмского бургомистра. Это отношения друзей, объединенных верностью социалистическому идеалу. Письма показывают, сколь благородной была первооснова отношений Александры Михайловны с семьей Линдхагенов. Впрочем, благодатному этому началу еще предстояло себя обнаружить. Последнее из предреволюционных писем написано осенью 15 года. Следующее письмо, повторяю, из имеющихся у меня почти через 15 лет, а именно в июне 1930 года. Два письма. Первое писала русская революционерка Калантай. Второе – посланник Калантай. Если быть точным, то июньское послание Линдхагенам написано до того, как Александра Михайловна стала посланником. 25 июня 1930 года. Уважаемые и дорогие фру и герр Линдхаген, я опять приехала в Стокгольм на короткое время. Не доставите ли вы мне большое удовольствие и не отобедаете ли вы у меня в 6 часов на легатьонс-клокале Карла Веген, 18? День назначьте сами, предпочтительно суббота, 18 или понедельник, 30 июня, или вторник, 1 июля. Я хочу также пригласить Гера Мюллера с женой и фрекен Анну Линдхаген. С наилучшими пожеланиями вам и вашей дорогой жене, ваша Александра Калантай. Следующее письмо помечено 31-м годом. Это уже письмо посланника. Калантай часто пишет Линдхагену. В нашем распоряжении письма, обнимающие почти все годы дипломатической работы Александры Михайловны в Швеции. Письма эти показывают, с каким искусством Калантай, посланник и посол, поддерживала свои стокгольмские контакты. Если говорить о стиле этих писем, то они в какой-то мере напоминают беседу Калантая на большом приеме. Письма лаконичны, точны, исполнены ясной мысли. Замечательна способность Калантая найти повод для такого письма. Разумеется, приглашение в посольство или в загородную резиденцию посольства. Надеюсь, что вы не забыли, что я с радостью жду вас в воскресенье 3 мая к себе на завтрак. 26 января я устраиваю чай между 4 и 6 часами у себя. Вилла Гатан, 15. Если вы будете, это будет большой радостью для меня. Мне будет приятно, если вы и фру Линдхаген приедете ко мне позавтракать, и мы поговорим подробно обо всех волнующих нас вопросах. И так далее. Но далеко не только это. Калантай откликается на новую книгу Линдхагена. С большим удовольствием я прочла ваше движение и, как всегда, восхищена свежим течением вашей мысли. Благодарит за письмо. Благодарю вас за интересную запись на заседании Первой палаты от 30 апреля. Очень любезно было с вашей стороны вспомнить обо мне. Делится впечатлением о речи Линдхагена в Рейхстаге. Очень интересно бывает прочесть ваши выступления на страницах Рейхстаг Сферханд Лингар. Мир был бы лучше, если бы в нем было больше людей, которые думают и действуют как бургомистр Линдхаген. Выражает признательность за присылку мемуаров. Это в высшей степени интересная книга. Для меня она представляет особый интерес из-за описания событий, имевших место во время вашей поездки по Англии в 18 году. Благодарит за предложения, которые Линдхаген сделал в Малой палате Рейхстага и которые касались улучшения экономических контактов с СССР. Хочу сердечно поблагодарить вас за предложение в Малой палате и за протокол Рейхстага. Один экземпляр я послала Геру Литвинову с приветом от бургомистра. Как свидетельствуют эти письма, Калантай читает все книги Линдхагена. Она не пропускает ни единой его речи в Рейхстаге. Она в курсе его бургомистрских дел. Она читает все, что сообщает о Линдхагене пресса. Разумеется, она все это делает по обязанности старого товарища и друга, но не в последнюю очередь обращается к этому в силу непреклонных обязанностей посла. Именно в силу своих обязанностей посла она считает необходимым замечать все события в жизни Линдхагена и реагировать на них. 23 письма, написанных Линдхагену послом Калантай, достаточно свидетельствуют об этом, как наверняка еще в большей степени свидетельствуют беседы Калантай со шведским другом. Письма указывают на то, что эти беседы были часты. Скоро я совсем поправлюсь и буду рада встретиться с бургомистром у меня или в Ольстоне. Я была бы очень рада видеть вас у себя. Позвоню вам, чтобы договориться, когда мы сможем встретиться. Лучшие пожелания также и фру Линдхаген. Я охотно приеду в Ольстон, как только у меня будет немного времени. Всю зиму было много работы, а свободного времени никакого. И вот итог. Линдхаген был одним из тех шведских друзей, на кого Калантай опиралась в своих усилиях, направленных на улучшение отношений с советской страной. Надо думать, что Линдхаген стоял на этих позициях в силу социалистических убеждений, в силу своей веры. Дружба с великим соседом на Востоке отвечает коренным интересам Швеции. Однако в том, как он обнаружил эту свою позицию и реализовал ее, не последнюю роль играли отношения с Калантай, отношения многолетние и истинно дружеские.